По случаю Дня Солнца, Социалистическая партия Перу политические действия избрала великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына как почетных председателей. Церемония передачи удостоверения почетного председателя прошла 6 апреля. В зале мероприятия были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Среди присутствующих были исполняющие обязанности генсека Социалистической партии Перу политические действия, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны и сотрудники нашего посольства в Перу. Исполняющие обязанности генсека передали нашему послу удостоверение.